Все животные на свете делятся на типы. Что-то общее, иначе в них и не найти бы. Типы делятся на классы, классы на отряды. А отряды на семейство, это помнить надо. Нужно знать животных, чтобы их не путать имена. От малюсенькой амебы, от малюсенькой амебы до большущего слона. От малюсенькой амебы, от малюсенькой амебы до большущего слона. Изучив животных многих и по виду разных, отличайте ластоногих от китообразных. Не ищите динозавров диких первобытных. Вы в отрядах рукокрылых и парнокопытных. Нужно знать животных, чтобы их не путать имена. От малюсенькой амебы, от малюсенькой амебы до большущего слона. От малюсенькой амебы, от малюсенькой амебы до большущего слона. Уважайте всех животных, схожих и не схожих, даже сумчатых и даже типа иглокожих. Постарайтесь, чтоб поменьше было незнакомых в вашем классе с классом птиц и с классом насекомых. Нужно знать животных, чтобы их не путать имена. От малюсенькой амебы, от малюсенькой амебы до большущего слона. От малюсенькой амебы, от малюсенькой амебы до большущего слона.